«Я решила, леди Триммер, что вам не помешает присутствие союзника», — произнесла Рогнеда. «Тем более, что в отличие от всех сидящих за этим столом, я была знакома с Кастилле Гонза и раз в год навещала ее здесь в имении». «Ты пойдешь против меня?» — справившись с нервозностью, ледяным голосом уточнила Арника. «Против Регины Рода? Еще не поздно сделать правильный выбор». «Арника, а однажды я его сделала и никогда об этом не пожалела», — улыбнулась леди. «И кроме того, нравится тебе или нет, но моя семья находится под покровительством рода, в котором я появилась на свет, и ты это знаешь». «Ты предала всех, Рогнеда! По твоей вине погибла Минерва! А сколько боли ты принесла моей предшественнице! Как тебе спится после всего сотворенного? Ты оторвала от нас Ярга! Тетрамон изменил своему роду!» «А лично я рада, что леди Триммер тогда выстояла и не погибла», не обращаясь никому конкретно, произнесла Шарлотта. «И в этом большая заслуга, леди Тетрамон. А ты, Арника, не можешь простить ей и ее супругу, что они не позволили вам с Минервой расправиться с Триммерами». «Вы хотели сказать, леди Шарлотта», — поправила ее Арника, — «с Гиеном Мардератом». «Да бросьте! Неужели вы так за прошедшие 20 лет ничего и не поняли?» «Арника, голубушка! И где же ваше хваленое чутье?» — рассмеялась леди Винтерс. «Настоящий Гиен Мардерат сидел как мышка в Академии магических наук под именем Герна Пейна, в то время как настоящий лорд Пейн отбывал наказание в одном странном и очень жутком местечке, но он сам согласился на такую жизнь». «Ты хочешь убедить меня в том, что лорд Триммер скрывался под личиной Гиена Мардерата?» — чуть помедлив уточнила Арника и покачала головой. «Ты заблуждаешься, Шарлотта. Повелитель заметил бы подмену, или ты хочешь сказать, что он потерял свои дары, что он стал простым смертным и не понял, что какой-то маг у него под носом занимается своими делами? Нет, этого не может быть. А что, если Ольгер Триммер не просто маг?» Этот вопрос Шарлотты повис в воздухе. Арника сделала вид, что не расслышала ее, а затем, дернув плечом, предположила. «Ты считаешь, он ровня повелителю?» «Смело. Тебя бросает из крайности в крайность», — усмехнулась Шарлотта. «То простой маг, а потом бух и ровня лорда де Лагарди. А истина, как всегда, где-то посередине, Арника. И она гласит, что Ольгер Триммер — талантливый и сильный маг. И ты все знала? Да, Видана?» Лицо Арники посерело, а в руках неожиданно появился нож, который она то сжимала, то разжимала. «Ты все знала и потешалась надо мной?» «Нет, я ничего не знала», — покачала головой леди Триммер. «И мне совсем не нравилась компания, в которой пришлось оказаться из-за уничтожения перехода между замками». «Я тебе не верю», — прошептала леди Зархак. Ее лицо не предвещало ничего хорошего. «Почему? Почему ты? Это я должна была стать его супругой. Я, а не ты. Каким образом ты влезла, как змея, подколотная в душу повелителя? Меня предупредили, что если последует хоть одна попытка убить тебя, то моя семья будет уничтожена. Повелитель после гибели Минервы перетряхнул все окружение, и только его друг-вампир с Аланом Сен-Дженом остались от прежней дружной компании. Бейла и Гикс не имеют прежнего влияния, и в этом виновата тоже ты!» «Ах, какая милая беседа!» — не выдержала леди Тарквемада и многозначительно постучала вилкой по ножке хрустального фужера. «Не пора ли вспомнить, по какой причине мы здесь собрались, и вознести молитвы за упокой души щедрой хозяйки этого древнего имения?» «Леди Ханжа!» Валерий поднялась из-за стола и, грациозно держа двумя пальчиками фужер за длинную ножку, состроила постную рожицу. «Позволю вам напомнить, что мы прибыли сюда для прощания с моей матушкой, но оказалось, что это не она. Достаточно того, что мы проводили леди Кастиль Легонза в последний путь, почтили ее, и на этом остановимся. Давайте ближе к делу. Зачем вы заманили нас сюда?» «Я заманила? Да как у тебя только язык повернулся сказать такое?» — ахнула леди Айрис. «Это не я заманила, это нас заманили, нас всех, понимаете?» Это был просто крик души немолодой женщины в темном закрытом платье из грубой ткани. Валерия хидно улыбнулась, глаза Арники метали молнии при взгляде на нее. В гостиной назревала ссора, и посреди бушующих эмоций, образцами спокойствия, были Видана, леди Винтерс и загадочная леди Рогнеда Тетрамон. Мы с лордом Саксом, сидя в разных концах гостиной, были простыми наблюдателями. Ах да, привидение сидело рядом со мной, чуть ли не обниматься лезло, и строило уморительные рожицы, пародируя леди. Понял, что я его вижу, чем и воспользовался на полную катушку. «А не перейти ли нам в библиотеку, достопочтенные леди?» — предложила Шарлотта и поднялась. «Боюсь, скоро в ход пойдут ножи и вилки, мне бы не хотелось оказаться на линии огня. А там прохладно, тихо, а кроме того, портреты давно ушедших хозяев этого имения и их близких подействуют на некоторые горячие головы, как холодный душ. Да и вести в храме книги серьезные разговоры куда полезнее, нежели за столом с куриной ножкой в руке». «Чего ты боишься, леди Винтерс?» Похоже, идея Шарлотты не понравилась леди Айрис. «И почему библиотека?» «Там нет привидения шпиона». Видана поднялась, и мы с леди Тетрамон сделали то же самое. И действительно тихо. Атмосфера действует умиротворяюще. Как по мне, так это прекрасное место для серьезной беседы. А ведь она даже еще не началась. Все впереди, как я понимаю. Мы вчетвером покинули гостиную и начали спускаться по лестнице на первый этаж, где располагалась библиотека. Это была большая просторная комната, на стенах висели портреты прежних хозяев, невысокие шкафы, забиты книгами, по центру располагался круглый стол в окружении 8 глубоких кресел, а на нем большая ваза с розовыми пионами. «Рассаживаемся и ждем остальных», — предложила Шарлотта и тут же заняла одно из кресел. «О, я уже слышу шаги». «Нет, голубушки, это просто нечестно оставлять меня с двумя пираньями», влетая в библиотеку, заявила Валерий и, плюхнувшись в кресло рядом с родственницей, продолжила. «Старая дура свихнулась на идее Фикс и не скрывает этого. А Арника, вы заметили, что она просто не находит себе места? Кстати, Шарлотта, но мы-то почему не можем покинуть этот дом?» «Я сказала, что пока мы не разрешим несколько важных вопросов, никто отсюда не уедет». Леди Тарквемада стремительно распахнула дверь и появилась в библиотеке. За ней едва поспевала Арника. Заняв кресло, она окинула всех грозным взглядом. «Приступим, пожалуй». «Леди, позвольте представиться». Тишина наступила мгновенно. В дверях стоял мужчина в пыльной одежде. Его усталый вид свидетельствовал о долгой дороге. Племянник покойной леди Кастиль Легонзо, Гильермо Блурт. «Лорд Блурт, какая встреча! Примите мои искренние соболезнования!» Поднялась с кресла леди Айрис, но тот махнул рукой. «Какой я лорд? Безземельный, безлошадный!» «Это ваших рук дело, леди Тарквемада? Мы встречались на одном из приемов в Королевстве Огненной Земли, если помните». «Гильермо, голубчик, проходи, присядь после долгой дороги», — засуетилась леди. «Моей вины нет в том, что твоя тетушка и моя добрая приятельница Кастиль подписала новое завещание. Конечно, ты можешь опротестовать его в суде, но это бесполезно». «А вот это мы посмотрим, леди Тарквемада». Леди Триммер дернула шнурок, и когда появилась Марушка, попросила. «Дорогая, принесите всем чай, пожалуйста, а лорду Блурду ужин, и попросите домоправительницу спуститься к нам». «Я не поняла, леди Триммер. Ты ставишь под сомнение завещание хозяйки имения?» — высокомерно заметила леди Айрис и вновь заняла кресло. «И зачем понадобилась домоправительница?» «А вот и она». В гостиной появилась женщина средних лет в длинном сером платье. Красный шарф был искусно повязан вокруг шеи. Меня поразило то, что она была похожа и одновременно не похожа на ту, что встречала нас в вечер прибытия. «Добрый вечер, леди. Я уже собиралась закончить свой рабочий день и отправиться отдохнуть», — произнесла женщина. «Если нет ничего срочного, то давайте отложим до завтра. С момента обнаружения моей хозяйки я практически не смыкала глаз». «Конечно, дорогая, конечно!» — леди Айрис прижала руки к груди и закивала головой. «Отправляйтесь отдыхать, леди Триммер может и подождать со своими вопросами». «Нет, Уна, я понимаю, что вы устали, но предлагаю занять кресло». Рука Виданы показала на место напротив себя. «И поговорим». «Что?» — побледнела женщина и оглянулась назад на закрывающуюся дверь. «Я не знаю, о чем вы. Какая Уна?» «Как о чем?» «Вы Уна Тарквимада, выпускница Академии Януса Змееносца и специалист по изменению внешности. Личину сами снимете или помочь?» Леди Триммер поднялась и фактически за руку отвела ее к креслу. «Присаживайтесь». «Вы что-то путаете? Меня зовут Полин, и я служу домоправительницей в имении много лет», — дрожащим голосом пояснила женщина, усаживаясь на предложенный стул. «И не понимаю, о чем идет речь». Полин действительно много лет служила у леди Кастиль Легонза. Но это не вы, Уна. Мы нашли место захоронения домоправительницы. Так вы личину снимете или нет? Да что ты пристала к честной женщине? Разозлилась леди Айрис и стукнула крепко сжатым кулачком по подлокотнику. Обвиняешь ее не пойми в чем. Что, хлебом не корми, только дай жизнь кому-нибудь сломать? Дверь распахнулась, и все замолчали. Марушка держала поднос с чайными принадлежностями, а повариха следом внесла поднос с ужином для лорда Блурда и поставила перед ним со словами: «Как мы рады, лорд, видеть вас в добром здравии! Все будет хорошо, не переживайте! Приятного аппетита!» И обе кулинарные феи покинули гостиную, а разговор возобновился, будто и не останавливался. «Не нервничайте, леди Айрис!» «Раньше нужно было думать, когда дочь любимую на грязное дело отправляли». Посоветовала Видана и внимательно посмотрела на домоправительницу. «Лучше сама, Уна. Это будет расцениваться как помощь следствию и раскаяние. Мы все знаем. А как ты видишь, свидетелей здесь достаточно. Они подтвердят, что я снимала личину, а леди Зархак опознает тебя как Уну Тарквимада, может, и не сразу. Но она скажет правду». Леди Триммер, не торопясь, методично загоняла домоправительницу в угол, и та не выдержала. Прямо на наших глазах сначала лик женщины стал мутным, потом дымчатым. И вот уже в кресле сидела женщина, очень похожая на леди Айрис, только намного моложе. «Матушка, извини», — пробормотала она, — «не оправдала твоих надежд, но я старалась. А меня что, обвиняют в убийстве хозяйки? Но я этого не делала». «Конечно, конечно, ты этого не делала», — горячо поддержала ее леди Айрис. «А подозрения леди Триммер беспочвенны и крайне неприличны». «О, как леди дочку выгораживает», — хихикнула Валерия и подмигнула мне. «Интересно так стало, а откуда она знает о том, что Уна не убийца?» «Леди Триммер, а вы уже разобрались, кто это сделал? И вы так и не сказали, где Тельма Ансбах?» При этих словах лорд Блурд перестал жевать, и его уставший отстраненный взгляд сразу ожил. «Не торопите события, Валерий. На самом деле у нас не один погибший, а двое. Настоящая Полин лежит в безымянной могиле за коттеджем. Не так ли, Уна?» «Я ничего об этом не знаю», — замотала головой женщина, не сводя глаз с леди Айрис. Уна повысила голос, он завибрировал, заметался по библиотеке. «И не понимаю, о чем идет речь». «Не нервничай, дорогая», — посоветовала леди Айрис и нахмурилась. «Леди Триммер просто ищет возможности сделать нам гадость, потому и возводит напраслину на честных людей. Ищейка, что с нее взять? Недостойное занятие для наследницы, не правда ли, почетнейшая леди?» Валерия расхохоталась, а Шарлотта, пряча улыбку в уголках губ, полюбопытствовала. «Вы сейчас это серьезно, леди Айрис?» «А, я поняла, сарказм». «А что не так?» «Ладно, ладно, закроем тему. Уна не виновата, и потому леди Триммер должна принести свои извинения. И мы перейдем к более важным вопросам, нежели мифическая смерть домоправительницы. Пока мы не выясним, кто убил Полин и хозяйку имения, никаких других вопросов мы обсуждать не будем. Итак, Уна, расскажите, когда вы прибыли в имение и приступили к обязанностям домоправительницы?» Леди Триммер достала из воздуха несколько свитков и перо с чернильницей и приготовилась записывать. «Не смотрите на мать, вы взрослая женщина». «Я ничего не знаю», — отчеканила та. «Я никого не убивала, это он!» И пальцем показала на Сакса, чье присутствие было совершенно незаметным. Сидя в кресле, лорд дремал. «Убивал он по приказу леди Тарквимада. Меня принудили 2 месяца выполнять обязанности домоправительницы». «Что? Я убил Полин и леди Кастиль? Да ты в своем уме?» — возмутился Сакс, мгновенно очнувшийся от дремоты, которой он предавался с большим удовольствием. «Я обожал хозяйку этого дома. Веселая душа любой компании, без чванливости, да такую тетушку еще поискать нужно. А как в покер играла? Мечта, а не женщина. Ей бы лет 70 скинуть, и я бы женился. «Эх, какую леди убили! Горе! Самое искреннее горе! А ты на меня стрелки переводишь! Да разве бы у меня рука поднялась на это милейшее существо?» «Это все лирика», — отчеканила Уна. «А я, не скрываясь, изучала ее. Факты свидетельствуют об ином. Чтобы освободить для меня место домоправительницы, ты по приказу моей матушки убил Полин». «Нет, нет и еще раз нет!» — крикнул Сакс и ударил по столу. Чашки подпрыгнули и зазвенели. «Последний раз я был в имении полгода назад, сразу как меня комиссовали. Заехал попрощаться и все. И кто тебе поверит?» — усмехнулась женщина и гордо выпрямила спину. «Я не хотела здесь находиться, но меня заставили, и потому все вопросы к матери. И вообще, последнюю неделю я не помню, спала беспробудно, понимаете?» «А я верю Саксу. Показания работников особняка подтверждают его слова. Он действительно до вчерашнего утра не появлялся в имении 6 месяцев», — негромко произнесла Видана. «Он боевой маг, а не волшебник. Принимать чужие личины и жить под ними — это не про него. И потому, Уна, мы продолжаем. Расскажите, как вы появились в имении и, главное, зачем?» «Как-как? Прилетела!» — буркнула она и вздохнула. «Обещали горы золотые, а оказалась тяжелая работа, но домоправительницу я не видела». «Странно. А как же вы узнали, что и как нужно делать? Позвольте вам не поверить, Уна. Вы вошли в коттедж домоправительницы вечером?» «Так я и думала. А утром вы, как ни в чем не бывало, приступили к ее обязанностям. А настоящая Полин нашла свой приют в могиле, неподалеку от дома, в котором прожила 10 лет. Вам ее не было жалко?» «Нет». «Но я ее не убивала», — спохватилась Уна, но леди Триммер, делая пометки на свитке, заметила. «Хорошо. Вы ее не убивали. Тогда кто?» «Да она просто перенервничала и не проснулась утром. Почему вы мне не верите?» «Не нервничайте так. В данный момент останки Полин исследуются в тайной канцелярии», и, заметив, как остекленел взгляд Уны, попросила. «Рассказывайте дальше. Вы с самого начала увидели в хозяйке имения Рудбекию Фейн?» «Ну да, это она и была, леди Фейн, некогда исчезнувшая из Дальнего Королевства, и для меня стала открытием внешность настоящей леди Кастиль-Легонзо. Я честно служила, никому не мешала, но неделю назад, возвратившись домой, уснула и проснулась только вчера утром. Кто меня поил снотворным? Я потерпевшая, понимаете? Нужно разобраться в этой странной истории, да у меня даже сейчас голова кружится». «Так зачем вы здесь появились и кому сообщили о том, что в имении под именем Кастиль-Легонзо живет Рудбекия Фейн?» Допрос продолжался. Леди Айрис с потемневшим лицом поджала губы. Казалось, еще мгновение, и она бросится на Видану. Валери прикрыла глаза, сделав вид, что происходящее не имеет к ней никакого отношения, а Шарлотта и Арника ловили каждое слово. Леди Рогнеда пила чай, лорд Гильермо, расправившись с ужином, наблюдал за допросом. Уна Тарквемада была среднего роста, довольно плотного телосложения. Темно-русые волосы, заплетенные в толстую косу, лежали на левом плече. На женщине было сатиновое серое платье с белым воротничком. На груди красовался бронзовый кулон часы. На вытянутом лице выделялся длинный, непропорциональный нос. Это было первое, что бросалось в глаза, и только через некоторое время можно было заметить большие карие глаза в обрамлении пушистых ресниц и пухлые губы. «Да что ты к ней привязалась?» — не выдержала леди Айрис. «Тебе какое дело, зачем моя дочь появилась в имении?» «Да, я, в отличие от многих, знавших Рудбекию, не верила, что она погибла и искала ее. Однажды мне пришла весточка, что в этом имении живет леди, как две капли воды, похожая на мою старинную приятельницу. Сама я прибыть не могла, и потому решила отправить Уну. Этого достаточно?» «Значит, так и запишем». Леди Айрис Тарквемада отправила дочь на проверку информации. «А от кого поступила весточка?» «Это к делу не имеет никакого отношения», — отрубила леди и демонстративно отвернулась. «Письмо я сожгла, и концы в воду». «Это вам только так кажется. Нимфадора Атракс гостила в имении 3 месяца назад, и я уверена, она не будет скрывать как факт письма, отправленного вам, так и вашу многолетнюю дружбу». Взгляд леди Тарквемада, ставший на мгновение неподвижным, подтвердил слова Виданы. В библиотеке была на редкость странная обстановка для дома, в котором только что похоронили хозяйку. Собственно, об этом не вспоминали. Леди Тримиер допрашивала, а Арис Торквемада и ее дочь отвечали, стремясь при этом переложить вину за два убийства на кого-то другого. Лорд Сакс дремал, а остальные леди приступили к чаепитию. Когда Марушка принесла пирог со свежими лесными ягодами, обильно политый сливками. Их приободрила фраза о том, что пирог только что из печи, а значит, никаких заговоров и шепотков на нем просто не могло быть. Все магини находились здесь, в гостиной. «Леди Тримиер, прекратите вопрос!» — рискнула призвать ее к совести Арника Зархак. «На повестке дня такая серьезная тема, что смерть бывшей домоправительницы и ее хозяйки — это так, случайность!» «Что? Вы себя слышите, Арника? Я правильно вас поняла? Смерть двух представительниц империи не значит ровным счетом ничего, и потому искать убийцу не стоит?» «Нет-нет, это не совсем так», — замахала руками леди Зархак. «Я понимаю, что это ваш долг, и агентство наняли именно для этих целей, но, может быть, мы сначала обсудим серьезные вопросы, а потом...» «Нет, пока не будет закрыта тема убийства, я ничего и ни с кем обсуждать не намерена. А вам не приходило в голову, Арника, что настоящий убийца таким образом старается избежать ответственности? Грош цена всем словам леди Айрис, если она кажется губительницей двух невинных женщин. Вы с ней будете обсуждать дело денег и власти, если по ней заплачут тюрьма и многолетний срок? Вот и давайте не превращать в фикцию нашу встречу. Более того, я бы хотела знать в свете всего случившегося, по какой причине вы, как Регина рода и мать, не позволяете своему старшему сыну заключить помолвку с Вивианой. «Хм, а давайте мы вернемся к этому вопросу через пару часов», — предложила Арника и протянула чашку Шарлотте. «Леди Винтерс, не нальете ли мне еще изумительного черного чая с полевыми цветами и корочками лимона? Восхитительный напиток». «Это она! Это все она!» — неожиданно разрыдалась Уна и, спешно вытащив из кармана платья носовой платок, стала промокать глаза. «Я никого не убивала! А сегодня мать обыскивала ваши комнаты, она что-то искала!» «А вы это точно видели?» — уточнила леди Тримиер. А Айрис Торквемада едва не остолбенела от слов дочери. «Давайте по порядку, Уна. В какое время и в каких комнатах была ваша матушка? И извольте мне проверить ваши карманы. Да-да, выверните их, пожалуйста». «Ну вот, видите, а вы говорите, матушка, матушка», — пожурила она женщину, когда содержимое карманов было выложено на белоснежную салфетку, и там оказались не только ворсинки пыли с кусочками ладана, но и пакетик с порошком. «Зачем же вы так подставляли ее? Это вы переворошили вещи в наших комнатах, и вы под видом леди Айрис подсыпали Лее порошок от запоров. Неужели вам хочется, чтобы немолодая леди оказалась за решеткой за то, что она не совершала? Ведь это вы отравили Полин, и вашей рукой был сделан смертельный укол хозяйки имения. Уна, что вы этим хотели доказать?» «Вы ничего не понимаете», — грубо оборвала женщина леди Тримиер. «Это все сделала леди Айрис. Ей так захотелось вершить суд и править чужими судьбами, что она просто заигралась. И вы никогда не докажете, что это была не она, а я». «Да я уже поняла, что все преступления вы совершили под ее личиной», — согласилась леди Тримиер. «Но видите ли, порочность и желание отомстить всегда имеет как свой след, так и свой запах». Именно запахом мести было пропитано жилище домоправительницы, хотя сама Полин была доброй женщиной и никому мстить не собиралась. Руки женщины мгновенно спеленала веревка, отчего на ее глазах выступили слезы, а леди Айрис сжала губы, но только на мгновение. «Все хорошо, дорогая, все хорошо. Покинуть этот дом нельзя, и потому ты останешься с нами, а к утру все обвинения против тебя рассыплются», —